Только сами генералы меня не опрашивали, именно сотрудники Лубянки. А потом приказ в зубы и на поезд. Разве что заявление написал, чтобы получить отдельную квартиру в Москве. Получу, как сюда жить перееду, вне очереди, пока не дали. Эти 3 месяца, а уже 4, с момента попадания, я повзрослел как за 10 лет жизни в прошлом мире. Правда, как был мальчишкой, так и остался импульсивен. Мне это нравилось, девчатам моим тоже, а остальным злопыхателям, пофиг. Вообще многие думали, меня в полковники повысит, или еще что, сам слышал, а тут капитана дали из глаз долой. Я не претендую, мне вообще одного спасибо достаточно за сделанное, поэтому не в обиде. Звание дали, награды, по сути и есть спасибо. Хотя со стороны смотрится, как будто сквозь зубы дали, по максимуму занизив. Вот и я решил не дергаться. Ну а что, мне это назначение на руку. По сути я навоевался, мальчишка во мне успокоился. Эти 10 дней, что мы шли по тылам немцев к нашим, не по прямой, а зигзагами, громя тылы и комендатуры, вполне хватило все прочувствовать. Я управлял бригадой свободно, как музыкант играл на органе, вся бронетехника радиоофицирована, дрон все показывал, и я выделял достаточно сил на перехват или захват комендатуры и лагерей военнопленных. Ну и обучал командиров. Без всяких вперед в атаку с шашкой наголо. Учились вставать в засаду и бить из нее, проводить правильную зачистку и остальное. И набирались опыта. 10 дней, конечно, мало, но хоть что-то. Мне нужна передышка, это так. Создавать амулеты, записи в книге мага. И, наконец, модернизировать магии и танки. К слову, свободное время появилось только сейчас, когда ехал в поезде в Ульяновск. Да я там все время записи вел в книге мага. К слову, 2-е сутки подходит к концу, как учу первую базу по глайдеру. Ладно, не об этом сейчас. Я про то, что делать с танками. Я специалист по лекарским амулетам и защите. Причем обучен хорошо, уже достаточно знаний, чтобы самостоятельно совершенствоваться в этих направлениях и создавать что-то новое. Так вот, я прямо могу сказать, что для бронетехники подходит всего 2 защиты. Так что было о чем подумать, пока ехал в Ульяновск. Правда, другие пассажиры мешали, хотя мне повезло добыть билет в вагон СВ, их сейчас редко используют. Даже тут приходили, пообщаться. 2 раза герои, а меня обязали носить все награды, пока большая редкость. Тем более меня узнавали, все те фото из газет. 1-я защита сразу нет, даже не прикидывал ее использовать. Она строилась по типу личной. Основной амулет, и 5 вспомогательных окружит бронемашину сферой защиты, которая отводит пули и снаряды в сторону, а отказался потому, что не видел в ней смысла. Длинная очередь из пулемета просадит накопитель, и защита схлопнется. Так на кой она такая нужна? Даже осколки разорвавшихся рядом снарядов сильно ее просадит, что уж говорить о прямых попаданиях снарядов. Нет, тут 2-й способ, только он относится к амулетам станционной защиты, применяемой в крепостях, бункерах или даже в частных жилых домах. Управляющий амулет и 2 десятка может держать вспомогательных. По сути, каменные стены при попаданиях даже фаерболов несокрушимы. Даже следа не остается. Ну, кроме копоти. Тут просто пересчитать воздействие не на камни, а на металл. Установить в танк управляющий амулет, и я посчитал, 5 вспомогательных хватит. Пробить броню будет просто нереально. Я тут и про приборы управления и средства контроля. Только это на корпус хватает, тут гусеницы слабое звено, в ином случае в каждое звено обеих гусениц по амулету вплавлять, и дополнительные амулеты управления. В катки не надо, там с корпусом усиление, тогда танк да, непобедим. Хотя, конечно, и у такого способа есть минусы. Он один, внутри танка как в колоколе, при любом попадании снаряда оглушит. Я слышал в госпитале рассказы о танкистах, что погибали в закрытом танке, доставали тела, и только кровь из ушей, сам танк целый, пробития нет. Тут может такой случай произойти. Тут или вставить в броню лекарский амулет, с контролем экипажа, вылечит во время боя при контузии. Или банально люк держать на ремне, чтобы при выстреле ударная волна через люк и вышла. Я прикинул, лучше и то, так что буду делать 2-й вариант, и постепенно модернизировать бронетехнику. И не стоит думать, что каждый раз амулеты мне с нуля придется делать. Нет, 1 раз сделал и копию сохранил. У меня копии всех амулетов, что я уже сделал, так что тут так же. 1 раз сделал и копируй. Это куда быстрее будет. Вот так я и покинул вагон, одним из последних, уже сумерки были, когда ко мне подошли двое сотрудников НКВД, оба лейтенанты. «Товарищ Юрченко, вам нужно пройти с нами». А вот и немцы наконец до меня добрались. Они еще в Москве вокруг кружились, эти двое там тоже были, но меня там плотно опекали. А это 100% они. В первый раз получив направление сюда в училище, я сам разыграл похищение, которого не было. А вот эти уже настоящие. Вышли на след и послали за мной группу захвата. Да они со мной на одном поезде ехали, в первом вагоне, а я в девятом. Вот только мне к ним в тыл уже не надо, так что те в пролете. К сожалению, сейчас не могу, вызван к командованию. Запишитесь у моей секретарши, она назначит день и час встречи, там и пообщаемся. Гражданин Юрченко, вам сейчас не до шуток, у вас большие проблемы, вы задержаны. Забавно, немецкие агенты решили арестовать дважды героя. Мне эти награды не за улыбку дали. В моей левой руке тут же загрохотал выстрелами парабеллум, свалив пулями обоих лейтенантов, ловкие, уже пистолеты успели извлечь. Сам я уже стрелял по девице, она из группы прикрытия, и двум парням, всего диверсантов семеро. Еще двое покинули поезд, когда он еще тормозил, побежали машину искать. Так что стреляя, немногие пассажиры и встречающие что остались, я потому в вагоне и задержался, не хочу лишних жертв, убегали или забегали. Так что быстро двигаясь, не сказал бы, что качал маятник, но что-то похоже изобразил для вида, все же меня личная защита прикрывала. Несколько отверстий в вагоне за моей спиной образовалось, показывая, что те тоже палят из боевых стволов, да и успели выстрелов 6 или 7 сделать, чистили, пытаясь задавить огнем, пока я их не поразил. Добивать не стал, ко мне перебежками подбегал милиционер, а я тут один стоял как скала, вещи у ног, и спокойно перезаряжал оружие. А что, трофейный пистолет, у меня табельного нет, получить его должен в училище, как меня оформит. Тот, что за тезкой был, не сохранился, как и документы, отчего и пришлось новые заказывать. Так что убрал пистолет в карман, а оттуда в хранилище, и услышал вопрос милиционера, у того пустые петлицы были. «Товарищ капитан, что происходит? Немецкие диверсанты меня взять решили. На поезде со мной ехали, думали, я их не узнаю. Двоих я не добивал, раненые, пусть и тяжело, так что тот ими занялся перевязывая. Я же терпеливо ждал. Зажгли фонари, прибыл народ в форме, полчаса ждал, пока допросит, в здании вокзала. Мягко все шло, награды видели. Про трофейный пистолет спросили, на что я пожал плечами, говоря, что трофей – это святое. Кстати, один лейтенант милиции согласно кивнул, явно машинально. Ну а потом оформился в комендатуре и меня заселили в общежитии. Поспал неплохо, хотя знал о двух диверсантах, что машину ловили, те сбежали. Их искали по городу. Я сообщил, что их семеро было, да и один из раненых подтвердил, дав описание. Пошел на сотрудничество. Я их и в Москве мог сдать, но смысла не видал, и так со всех сторон меня как под микроскопом изучают, так еще это. Тут же вопросы возникнут. Откуда я о них узнал? А как мне объяснить? Тут логика или везением уже не отбрехаешься. Одно из подозрений. Я мало похож на Гену Юрченко. А вот так, улучшая лицо, губы больше, брови гуще, цвет глаз усилил на ярко-голубой, я, видимо, так улучшил, что на прежнего, до ожогов стал мало походить. Очевидцы меня изучали и не узнавали. Даже, мол, голос изменился. Тут ладно, врачи прикрыли, мол, чудо, что вообще даже шрамов не осталось, и то, что вид другой, вполне может быть. Впрочем, у спецслужб все же под сомнением, что я действительно Юрченко. Они предположили, что я мог быть другим членом экипажа танка. Даже нашли и даже умудрились допросить тех двух бойцов, что моего тезку и его заряжавшего спасли. Мехвод в танке сгорел, так и остался на своем месте. А из башни выбрались объятые огнем двое. Один умер по дороге к Митсанбату, это заряжающий, и вот Гена. Тогда сомнений не было, что тезка Юрченко сильно обгорел, у его заряжающего голова цела и документы сохранились, опознали. Тогда предположили, что я Мехвод. Почему-то Юрченко сменил его и сам сел за рычаги. Проверили, рост не сходится, я ниже на 10 сантиметров. Как раз рост тезки. В общем, в сомнении те. Зато я этой ночью был очень доволен. Да я с девчатами не виделся с момента, когда мы встречались у базы хранения Т-28, вообще времени не было. В Москве так с меня глаз не спускали. Даже гостиница от НКВД была. В поезде диверсанты каждый шаг отслеживали, особенно девушка. Она у них за наружку отвечала. Ну обложили, натурально обложили. А тут ночь, никто не следит. Я тихо и незаметно покинул общагу, укатил на МК за город, на опушку леса. Там кемпер достал, запустив генератор, и девчат, и пока те досматривали сериал, где остановились, принял душ, нужно после дороги, в общаге такой услуги не было, одну пищавшую возмущенно, отнес в спальню и приставил к делу. Оторвался за все 15 дней, что я их не видел, да там по-моему даже больше, все 25, всех трех, до групповушки довел, те сериал на паузу поставили, так что и они по очереди душ посетили и сам тоже. Запаса воды в баке хватило, прибрал девчат и вернулся также на машине в город, и спать на койке, довольный и умиротворенный. А вот с утра, поев тут же в столовой, неплохой завтрак из гречки и треской, направился в училище. Бумаги все в порядке, быстро оформили, а случаи на вокзале уже все в курсе были, не город, а деревня. Теперь это местное выражение я начал осознавать, прям в точку, все спрашивали, как там было. Отвечал бравыми историями в стиле солдата Швейка. Главное оформили, даже получил оснащение, наконец личное оружие. Пистолет ТТ. Кладовщик расстарался, обычно танкистам наганы идут. Еще в общежитии на территории училища, для командиров, получил отдельную комнату. Ну тут комнат хватало, неудивительно, попросил и пошли навстречу. Пока обживаюсь, осмотрюсь, может в город на съемную перееду. Это практиковалось. А назначили меня инструктором по тактике засады и маскировки. Недавно ввели этот предмет, месяц как, и вот внесли в расписание. До моего прихода другие преподаватели вели, кто способен, по своему разумению, потому как ранее это особо в учебном материале не было и многие откровенно плавали. Надо сказать, я с каким-то азартом включился в учебный процесс, использовал штатного художника училища, мы рисовали плакаты, рисунок тяжелого танка в засаде, дальше схемы и тактические возможности разных подразделений, взвод, рота и батальон, даже отдельных танков, в засадах и в маскировке. А так как язык у меня подвешен, умею красочно описывать, часто приводя в пример по действиям подразделений моей бригады, пошло все неплохо. Слухи уже разошлись, тем более во второе танковое училище, их два в городе, второе из Минска эвакуировали, прибыли двое танкистов, из освобожденных мной. Пока они лечатся и восстанавливаются, а то на скелеты похожи, их направили сюда, пока не вернутся в строй. Так что слухи разошлись. И надо сказать, материал я толково подавал, похоже во мне скрыт талант учителя. Раньше этим не занимался и не знал. Заметил, когда обучал командиров в бригаде, но не заострял на этом внимание. Пару раз посещали занятия разные преподаватели, и даже начальник. Было заметно, с каким тот удивлением смотрел на жаркие споры курсантов, на дебаты по задачам. А ведь это был третий урок с этим курсом. Не сказать, что тот сам увлекся, но слушал с интересом. В результате меня стали направлять читать лекции во второе училище. Там были курсы переподготовки общевойсковых командиров и политработников уровня взвод и рота. Дважды в неделю к ним ходил. Вот так закончился сентябрь, меня уже 28-го включили в расписание уроков. Киев сдали, слухи еще в Москве ловил, в поезде тоже были. Октябрь как-то быстро пролетел. Я в комнате с девчатами по очереди жил, ночевали со мной, но старался ими не светить. От телевизора не отрывал, выдал планшет и те смотрели фильмы. Маньячки. Тем более подсели на мультфильмы. Да что это? Я часто с ними лежа в постели смотрел киносеансы или мульты. В общем, и октябрь пролетел. Я закончил все переносить в книгу мага, все свои знания перенес. Первым делом это нужно было сделать, а то чую начал терять понемногу знания. Плюс сделал еще два боевых артефакта, в редкое свободное время. Это огненный шторм, волной 40 метров идет на 200 метров вглубь, сжигает все. Правда, накопитель в ноль растрачен, но штука мощная. Второй, фаерболы, и понятно с функцией самонаведения. Собираюсь как зенитное средство использовать. Скорость высокая, самолет догонит, включая местные истребители. До его шаров скорость 1.5 маха. Также зарядил 30 накопителей. Ну и начал делать основы для амулетов защиты для танков. Решил начать с Т-28, отличный танк против пехоты, только броня слабая. На нем и отработаю все методики усиления. За этот месяц я освоился в училище, уже репутация твердая, довольно на высоте, курсанты относятся с уважением, тут и как к герою, и как к преподавателю, тем более я не филоню от дополнительных нагрузок, если замещаю какого преподавателя, бывало и такое. Плюс через 2 недели с момента моего приезда, новая группа от немцев появилась. Я сразу ее сдал особисту училища, сказав, что за мной трое постоянно ходит, второй день уже. Тот напряг, нужные службы их взяли, даже всех, и базу, где те жили. Больше пока немцев не было, тех, что есть, кололи. Я посчитал, свободными каждый день у меня бывает от силы 1-2 часа, их и буду тратить на модернизацию танков. 2 часа с учетом, что 3-й час я занимаюсь тренировками и усилением своего тела, имейте это в виду. Каждый день по часу, а ведь я плотно занят, и учебный материал в 2 училищах, преподаю, уже даже благодарность получил, официальная, и общественная деятельность. Политуправление и власти города даже список составили моего посещения разных предприятий. Язык-то подвешен, очень хорошо все описываю, особенно зверства немцев. Хорошо не страдает преподавание, это время не трогают. А в общаге, постоянно в комнату кто-то входит, там не было правила запирать дверь, всех девчат уже спалили. Да еще как песенника на все мероприятия приглашали, 7 дней рождения и 1 свадьба. Да и так посидеть за бутылочкой и поговорить за жизнь, тоже было. Где время найти? Жить в общаге и ездить куда-то в лес, чтобы поработать с танком, а мне нужно снять параметры металла, чтобы настроить амулеты, вживлять внутрь брони их, проверять работу. Это нужно делать часто и на месте. Отработав методику по этой машине, модернизовать следующие этого типа станет в разы легче. Все уже рассчитано по первой. Такие же работы предстоят и по другим моделям. Живя в общаге, такое проделать сложно. И так те 2 часа, что собирался тратить, это время на сон. Поэтому я начал искать жилье. Причем, на окраине, и желательно, чтобы был большой амбар. И нашел его, очень удачное место. Прям все под меня, и соседей нет. Это не частный дом, а большой амбар. Внизу были производственные помещения, наверху 2 жилые квартиры и контора, сруб из толстых бревен. Все производство вывезено, тут ранее создавали ванны, отливали медные ванны, тазы и тому подобное. Даже горн был, где медь плавили. Почему производство перевели в другой город, не знаю, но пустая коробка здания осталась. Водопровода нет, канализации тоже, все на улице. Окраина, рядом с железнодорожным узлом, шум составов, рядом еще несколько таких амбаров, где свои производства были. Правда, одна мелочь препятствовала аренде этого здания. Не арендовали его, только и только продажа. Ну, деньги были, особо не торговался, уплатил и получил расписку о продаже, документов на амбар не было, самострой и о получении денег, ну и ключи. Так что стал обживаться. Надо сказать, другие командиры и их семьи из общежития довольно негативно восприняли мой переезд. А что, всегда под рукой, можно зазвать с аккордеоном на любое торжество. Нет уж, я и так отбился от 4 попыток познакомить с правильными девушками не в моем вкусе. Надоели попытки свести нас и интриги по поводу моих девчат. Даже от политуправления училища получил выговор за аморальный образ жизни. Настучали. С 3 девицами разными меня видели. Те и так поглядывали нехорошо, отказываюсь в их партию вступать. В принципе, мотивы мои знали, я еще по радио высказался по этому поводу. А тут 2 герои и не в партии. Нонсенс. И в комсомоле числюсь номинально, не посетив ни одного сборища. Хорошо, не отказываюсь от лекций и общения с рабочими. Хоть тут мной довольны, а тут раз и переезжаю. Даже уговоры остаться были, не помогли. Комнату и мебель сдал, и перебрался в амбар. На велосипеде, пока снега нет, ездил в училище. Правда, через 2 дней узнал, что этот район под снос. То-то производство переносили, и разъезжались, уже сносили, запасные пути сюда вели и собирались склады строить. А вопрос со сносом амбара я решил за 3 дня. Нанял 2 бригады плотников, грузовых повозок с трактором, мой амбар полностью разобрали, я уже получил новое место для постройки. Рядом речка, летом купаться и рыбачить можно будет. Решил все через власти города, тоже окраина, но с другой стороны города, туда доставляли бревна, сделали фундамент и собрали. Фундамент на быках, с земляной подсыпкой. Крышу поправили, течь не будет, все щели пакли и пробили, чтобы не сифонило, окна открываются. Ранее лестница снаружи в контору вела, тут ее не делали, а дверной проем убрали, там теперь окно. Нормально. Деньги я платил солидные, Сделали все отлично, и мой амбар в том же виде теперь стоял на новом месте. Один, до ближайшего дома метров 200, на особицу. Для начала нанял 6 женщин, жены плотников. Те отмыли амбар за 3 дня, начав с комнат наверху. Все же называть их квартирами, я поспешил. Тут тоже общага была. Потом внизу работали, пока я, наняв 2 старичков, заказывал дрова для печек. Их 2 внутри. Обогревать амбар нужно зимой. Колотые брал, те поленницу складывали у стены внутри амбара. Ну и мебель в одну из комнат, жилая моя, в другой мастерскую, и в третий рабочий кабинет, остальные без надобности. Что по амбару, то высоты потолков хватит, чтобы там КВ-2 встал, еще с полметра будет, и места сразу 5-6 танков держать. Так что места много для меня одного, а то, что не для производства, а личной жизни купил, то кому какое дело. И жить я не собираюсь наверху, это для вида. Достану кемпер, поставив у стенки, девчатой буду жить с ними в своем доме. Сделаю стационарные амулеты климат-контроля, разместив во всех помещениях, включая кемпер, чтобы экономить дрова, и буду жить, занимаясь техникой. Тут времени на это куда больше стану тратить каждый день, а значит и закончу куда быстрее. Так что за эту неделю я обжился, и даже сделал 5 стационарных амулетов климат-контроля. Когда работники закончили, я уже жил в кемпере, с девчатами, мне было вполне комфортно. Даже пожалел, что же я раньше не нашел такое прекрасное место. Да, сделал амулет глушения звуков, моя личная разработка. Хотя вру, модернизовал этот амулет, что входил в комплект защиты крепости. Я вывел шланг от генератора наружу, чтобы выхлопа в амбаре не было, и на шланг этот амулет поставил. Стало тихо, только легкий дымок шел. Топливо у меня 20 тонн, остатки того, что было, когда вел бригаду. Там топливо быстро уходило. Пополнил у немцев с топливного эшелона, и как раз вышли к нашим. Так что запас неплохой, надолго хватит. Я достал 2 танка, это Т-28 и Т-40, и в свободное время, теперь у меня 4 часа в день его, и приводил технику в порядок. По модернизации охраны здания магии и слова не шло. Да, я мог из амбара сделать неприступный дом, усилив магией защиту, но не стал этого делать, спят аккумулятов наблюдения, и все. Мало ли кто попытается проникнуть внутрь за время моего отсутствия, чтобы я знал об этом. По этой причине, я убирал все свое из амбара, и доставал снова при возвращении. Техника безопасности превыше всего. Так вот, работал над амулетами защиты для танков, успел полностью привести в порядок Т-28, в полный боевой тот, даже покатался ночью по полям, погонял его, и занялся плавающей танкеткой, у той проблемы с мотором, перебирал, когда после очередного урока, помощник дежурного из курсантов, прибежал, я готовился к следующему уроку, сообщил, что меня ждет комиссар училища, так что пришлось быстро прибраться на своем столе, не люблю беспорядок, и быстрым шагом к комиссару, тот не любит опозданий, дошел быстро до нужного здания с администрацией училища, снег крупными хлопьями шел, еще бы, 10 декабря, уже наступление под Москвой идет, тут сугробы вокруг по пояс, расчищенные тропинки, а у меня в амбаре комфортно, хотя я бывало топлю печи, раз в пару дней. Заряда одного накопителя стационарных амулетов климат-контроля хватает пока на 2 недели. В принципе, вполне небольшие траты. Вон, морозы какие стоят, уже до минус 30 и ниже опускалось. А у меня в амбаре в рубашке свободно ходить можно. Да, мне строители на днях сдали канализацию, септик, отвод по трубам и завели водопровод. Кран внизу с раковиной. Так от крана шлангом воду в кемпер и второй шланг от серого бака в канализацию. И все. Проблема с недостатком воды, а приходилось баки каждый день пополнять, и полным баком для канализации, была решена. Теперь жить в амбаре вообще стало полностью комфортно. Пока же постучался в дверь. У комиссара своего секретаря не было, в отличие от командира училища, и услышав рык согласия, толкнул дверь и прошел в кабинет. Вызывали, товарищ полковой комиссар, то, что тот не один, я видел, сканер показал. Причем гостя этого я знал из исполкома. Дня 2 назад с ним общался. Представляете, мне заявили, что раз мой дом жилый, то жить в нем в одну харю это неправильно, и решили мой амбар превратить в общежитие, мол, готовься к заселению, уплотнять будем, беженцев полно, их нужно расселять. Я тогда его послал. Прямо сказал, что буду жить один, и новые жильцы пройдут в мой амбар только через мой труп. Да и как иначе, мне амбар для чего нужен? чтобы я занимался своими делами, которые по местным законам тянули на серьезный срок. Мне зачем светить все, что я имею и делаю, НД я даже на воротах тканью все обил, утепленный, купил на рынке. Не то чтобы не поддувало, а чтобы чужие глаза не видали в щели, что я внутри делаю. И еще, я не пользуюсь в амбаре керосиновыми лампами, сам провел электрическое освещение от кемпера из местных материалов. Когда вечерами достаю, то вилку подключаю к розетке, на нем и в амбаре есть свет. А на улице даже столбов нет, тут жили по-старому, со свечами и лампами. Мне много света нужно, чтобы свободно работать техникой. Кто-то засек, видно, что свет электрический, настучал, участковый был, все обыскал, видел провода, но генератора, его и искал, так и не нашел. Просил добровольно сдать. Его я тоже послал, это частная территория, и видеть его более не желаю. Понятно, что тот подчиненный и выполняет приказ, но уж больно въедливый. А тут, видимо, с этой стороны на меня насесть решили. «Проходи», — повелительно взмахнул рукой комиссар, и я подошел к столу, по пути поморщившись. До моего амбара по прямой от училища около километра, дальности амулетов наблюдения хватало, прислали сигнал, и я получил информацию, что мой амбар вскрыли, замок спилили, сейчас заводили людей с узлами, женщины и дети. Вот оно как, ясно. Пока же комиссар, попытавшись придавить меня взглядом, ведь пытался раньше, с меня как с гуся вода, но видимо играл перед гостем и грозно спросил: «Юрченко, что это за новости с отказом принять беженцев? Частное владение, я весь день один с госпиталя. Надоели люди, хочу один пожить». «Ага, с девками. Видели их с тобой, по городу гуляли, на рынке были». «Это так, выводил своих девчат до снега, погулять им тоже нужно. А так как зимней одежды у них нет, водил по рынку. Это блондинки не брезгливые, хорошие, но ношеные пальто купил им, головные уборы и обувь». Хельга морщилась, пришлось вести к портному, шили на заказ. «Сделали уже, видимо это и видели, я в городе уже фигура известная, в форме хожу, узнавали, хотя пофиг». Пока же комиссар продолжил, протягивая лист: «Это приказ, подписали власти города, принять беженцев». «Хорошо, река рядом, груз на берегу найду». «Ты о чем?» — не понял тот. «Ненужных котят топит. Беженцы, котята, какая разница, как заедут, так и исчезнут. Подумаешь, одной безымянной могилой в лесу станет больше. Я контуженный, мне пофиг, вина на вас будет, не на мне. Я же сказал, не пущу никого, будут настаивать, прольется кровь, и не по моей вине». «Он это серьезно?» — спросил гостю явно ошарашенного комиссара. «Погоди», — остановил того комиссар. «Гена, в чем дело? Я уже озвучил, желаю жить один». «Гена, я тебя знаю, в чем дело? Скажем так, я занимаюсь в своем личном жилом доме тем, что не все согласуется с законом. Я про свои трофеи ремонтирую и перебираю. Мне зачем чужие глаза? По законам итальянской мафии, свидетелей убирают, а потом тех, кто мне их направил». «Ну да, в таком виде я тебя понимаю, для того ты и съехал с общежития. Видимо, как привезли эти трофеи, с чем я, кстати, тебя не поддерживаю, но ты известный собственник и бил по рукам тем, кто пытались тебя перевоспитать, даже меня. Ладно, беженцы будут жить в твоем амбаре, ты пойми, отыграть назад мы уже не сможем. Я спрошу, понятно для тебя, что ты хочешь? Машину», просто ответил я. «Какую машину?» «Легковую, чтобы ездить от своего общежития до амбара и обратно». «А зачем? Ты же в любую погоду носишься по реке каждое утро, перед занятиями». «Мне верные источники сообщили». «Конечно верные, а то я не знаю, что ваш зам на той же улице с семьей живет». «Машину, значит, личную». «Зачем личную? Служебную. Хотя, можно и личную. Трофеев у меня много, есть и немецкие машины. Вы же можете через власти города наградить меня личной трофейной машиной. ХМ, надо будет подумать, какую выбрать. На Мерседес званием не вышел, лучше Опель, тем более там печка обогрева для зимы есть. Однако у тебя и запас трофеев, если ты не врешь». «Погоди, а с чего ты передумал?» «Машина нужна, уже понял. А с амбаром и беженцами вопрос легко решить. Раньше была на второй этаж отдельная лестница снаружи. Найму плотников и вернут как было. А лестницу внутри уберут и проем заделают. Так что у них свой выход будет, у меня свой, особо и не встретимся. Там своя печка есть, можно готовить и отапливать». «Сейчас придумал?» — спросил комиссар с интересом. «Ага, только что в голову пришла. А то я уже мысленно все спланировал. Мне насильно заселяют беженцев, я их куда отправляю подальше. Власти подумают, что на самом деле убил, пришлют бойцов из комендатуры, буду отбиваться пулеметами, на танке прорвусь и уйду, потом в тыл к немцам. Партизанить буду у них в тылах, наверняка военным судом звания и наград лишат, но пофиг. После нашей победы, уйду за границу, да вон в США, язык я знаю, куплю дом, заведу собаку. Вот думаю, как назвать, Лисси или Лайма, пока еще не решил, личное авто куплю, буду путешествовать по странам. Хм, может вернемся к этому варианту, вон уже имя для собаки есть. Сказочник, хмыкнул комиссар, и тут замер, видимо дошло. У тебя что, танк есть? Да, сейчас танкетку плавающую ремонтирую, с движком что-то, Т-40. У тебя сороковка есть? Вытаращил тот на меня глаза, а когда я поднял правую руку и показал 4 пальца, начал грязно ругаться. Гость с интересом за всем следил, чуть побледнел, когда я кинул на него убийственный взгляд, описывая, что буду мстить тем, кто мне такую проблему подкинул, но вид имел да нельзя изумленный. Такие интересные новости узнал, а я специально слил информацию. Бронетехника действительно нужна войскам, раз со мной затишье, никто ко мне не лезет, решил передать их. Оставлю на память по 1 единице, в будущем не во всех музеях будут, а у меня есть, а остальное передам. Просто это старье, к концу войны новые модели наберу. Как видите, мое решение было окончательным. Хозяин же кабинета, восстановив дыхание, глубоко вздохнул и сказал: «Нам тут учебного материала не хватает, почти все танки летом ушли с сформированным батальоном и честно воевали, а тут Куркуль прячет у себя такую ценность. Собственник. Ну да, я собственник, о чем никогда не скрывал. Я вообще не понимаю, как может быть все общее. Люди же вашему вранью верят, все же общее. Идут на поля, после уборки урожая, собирают то, что осталось и гниет, их ловят, осуждают и в тюрьму. Гнилые у вас законы, двойные стандарты. Скажите не так, это не нам решать», — поморщился комиссар, быстро взглянув на гостя, и спросил: «Сколько у тебя танков?» «Сколько?» Я задумчиво поднял взгляд к потолку, почесав горло, и начал вслух считать: 17, плюс 15, потом 71, это будет 101, потом 22. Хм, а танкетки плавающие и броневики считать? Комиссар, что пристально на меня считающего смотрел, даже не моргал, молча кивнул. «Тогда 36 тяжелых танков двух типов, 108 средних тоже двух типов, 57 легких трех типов, 12 огнеметных, 17 плавающих двух типов и 39 броневиков также двух типов. Все, знаю, маловато, но часть техники на формирование бригады ушло. Там ее потом раздербанили по выходу к нашим, в разные части. 2 дивизии сформировать можно. Моторизованный корпус», — прохрипел тот и начал расстегивать ворот френча, как будто ему дышать было тяжело. Подскочив, налил из графина воды в стакан и подал тому. Комиссар жадно напился, потом сделал жалобные глаза. «Вот гад, все же просчитал меня и спросил: ты ведь отдашь эти танки нам?» «Отдам, отдам. Не зря же специально про них сказал, как бы между прочим, но с условием. Официально осветите в газетах, что передают бронетехнику и училищу, и на формирование 3 танковых бригад. Можно на пополнение уже действующих, но пополнять их будем тут. Это мои танки, я за них честно воевал и кровь проливал. Хочу, чтобы все знали, какой я щедрый и какой скромный», — тихо буркнул гость. «Это точно, я просто всеобъемлющий, да неприличия скромный. Кстати, по вам, как плотники закончат работы, можете приводить жильцов, пусть заселяются. Если по-другому, наша договоренность будет расторгнута, из принципа». «Хорошо», — гость заторопился уйти, и мы, проводив его до двери взглядами, остались одни. Комиссар молча указал на стул, где раньше гость сидел, и как я устроился, а то до этого стоял. Тот протянул лист бумаги и перо с чернильницей и велел: «Пиши, что есть. Мне с этим еще к генералу идти, дальше выходить на Москву. Такое все через них решается. Дело-то серьезное». Так что я писал и по бронетехнике, и по грузовому автотранспорту. Даже часть легкового отдать решил. 20 немецких, угнал с улочек Минской 5 наших. В запасе 2 остались. 1 имку вездеходную и фаэтон ГАСа для лета. Ну и Опель. Кстати, информацию по нему дал, даже по номерам узлов. Комиссар обещал решить вопрос. Сначала документы на машину сделают, потом и подарит ее мне же. Это был «Опель Капитан» редкого темно-бордового цвета, тоже из Минска. И не похоже, что военным принадлежал ухоженный двухлетка, как бы не частному лицу, что прибыл в Минск своим ходом. Были такие подозрения, а портфель и платье нашел на заднем сиденье, так что сидел и писал, а работник обкома побыстрее убирал из амбара беженцев, что уже заселились. Вот гады, там командовал работник обкома званием пониже, оставил одну мою жилую, заняли даже мастерскую и кабинет, а тут вывели их, замок новый повесили, участковый стал охранять, явно меня ждал. Интересно, какую сказочку придумали? Я им еще припомню, что сперли из коробки 6 свечей, у меня в кабинете лежало, и ведь не дети, которых хватало, женщина, бабища такая, лет 35, те еще соседи похожи будут. Ну и ладно, сам подписался, будет лезть, буду бить по наглым ручонкам. Пока же закончил, внизу написал свои данные и звание, число, и подписался. После этого протянул комиссару полностью заполненный лист. «О, у тебя и трактор есть? Как тягачи пойдут? О, ремонтные летучки 5 штук, грузовиков 150. Понятно, только вся эта техника с пункта сбора советской трофейной техники. Немцы собирали брошенные с дорог и полей, а я вот увел. Большая часть не на ходу. Понял, для курсантов будет отличным опытом все вернуть в строй. Аврально, но поработаем. Ну, на 3 бригады тут не будет, но на 4, и пару отдельных батальонов, соберем точно. Ладно, этот вопрос закроем позже. А теперь скажи мне, капитан, а почему от тебя рапортов нет о переводе в боевые части? Мне вот уже стопку таких прошений подали, а от тебя ничего. Да я и не собираюсь. Мне ясно сказали, пиши не пиши, а до конца войны я тут буду. Видимо, наказали так за что-то. После войны рапорт об отставке подам и на волю. Мне в армии не понравилось. Даже так, удивил. Что ж, можешь идти. Так и вернулся обратно. Полчаса уже как урок шел, курсанты ждали, но я отсутствовал по уважительной причине. Так и закончилась служба, и прогулялся до амбара. По пути нагнал участковый, сообщив: «Товарищ капитан, ваш амбар вскрыли, воры, их вспугнули, но замок менять пришлось, вот за свой счет купил, держите ключи, надо бы глянуть, может что пропало, да они там недолго были». Однако, открыв новый навесной замок, пропустил того внутрь, сам зашел, ну и осмотрел сначала первый этаж, он пуст, потом второй, отмечая, что многое стоит не так, воры тут успели пошарить, ну и обнаружил пропажу свечей. Трижды пересчитал под кислый вид участкового, но велел оформить протокол осмотра и пропажи. Сделал и ушел. Кстати, отойдя, протокол порвал. Ну-ну, я с него теперь не слезу. Я принципиальная зануда. Дальше нанял плотников, и те начали работать, материал их. А уже на следующий день, прямо с полигона меня сорвали. Я как раз 4 танка передавал училищу, генерал принимал, на самолеты в Москву. Я вроде все прикинул о причинах, но был изрядно удивлен. Не угадал, другая причина была. Меня без ремня, не сильно, но избитого во время допросов, вместо сапог какие-то боты, в простом красноармейском обмундировании, завели в одну из переполненных камер на Лубянке. Ну здравствуй, Москва. Ситуация, надо сказать, очень серьезная. Мне вменяли в вину работу на противника. Немцы, а я думаю, это они, предоставили достаточно данных, чтобы наши поверили. Думаю, через своих агентов все слили. Те поверили легко, любят они своих бить, чтобы чужие боялись. И ведь даже ничего не подозревал, был на полигоне, в овечьем полушубке, шапке-ушанке, валенках. Температура упала до -36, а передал 4 танка, это были КВ-2, КВ-1, Т-34 и Т-40. Тот самый, с проблемами в моторе. Да все 4 единицы, что училище получило как учебный материал, были не на ходу. Достал у кромки леса еще ночью, а утром приехали на 2 машинах и передал. Используя 2 тягача, что на балансе полигона были, вот и доставили к большим боксам, тут ремонтные мастерские, будут восстанавливать и изучать. Ну и дальше учить курсантов, чтобы знали их. Ранее такой техники в училище особо и не было, ну двоек точно. Общался с генерал-майором Кашуба, начальником училища, а тут наш особист подошел, мол, срочно затребовали в Москву. Не арест, именно по такой формулировке. Он же сопроводил на аэродром, хотя погоду не назвать летной, но все же вылетели. Даже ждали, через 2 часа на аэродроме сел попутный транспорт, Дуглас, меня в него и в столицу. А там по выходу арестовали, да скрутили, разоружив, я не сопротивлялся особо, мне интересно было, что дальше будет, а там и на допросы. Работал капитан, с плохо расслышанной мной фамилией, буркнул невнятно, поди пойми. Ну и вот двое его подручных, пока шел допрос, и постучались в печень, для мотивации разговорного процесса. Это все пока для затравки. Главное, понял их интерес, и он настораживал. Думаю, немцы решили с этой стороны провести, сами похитить не смогли, и работают, думаю, испытанным способом. Сдать НКВД и ждать, когда сами статью нарисуют и расстреляют. Тут и звание, и награды получит, еще бы, такого врага разоблачили, дважды героем притворялся. Впрочем, я узнал интерес этой службы, мне она не понравилась. Посмотрим, что дальше будет, рассчитываю на помощь армейцев. Они, чтобы танки получить, все сметут на своем пути. А если в мясо забивать будут, вернусь к старому плану, перебью, уйду в партизаны и после войны в другую страну. Вот честно, мне Союз нравится все меньше и меньше. Ну вот был такой негатив. Может, они и стараются построить светлую страну, чтобы все жили хорошо, но как-то не получается. Перегибов очень много. Рубит хорошо, но уж много щепок отлетает. Я одна из щепок. Меня бы это не касалось, можно было бы пережить. Но они же с упорством носорога лезут ко мне и в мою жизнь. А это бесит. Раньше я жил в тепличных условиях, под присмотром, личная медсестра, а тут на воле все от меня что-то хотят. Я, конечно, опыт свободной жизни получаю семимильными шагами, но и минусов хватало. Даже уже жалею, что дальше не живу на станции под охраной. Хотя тут, конечно, интереснее, но приключения уже начинают поднадоедать. Да устал от них. Эти 2 месяца в училище пока служу. Конечно, как отдышка неплохо прошли, но хотелось бы побольше. Пока же осмотревшись, держась за бок, морщись, двинул к нарам. «Ты кто, болезный?» – спросил кто-то из сидельцев, седой старик лет за 40. Места почти не было, некоторые даже под нарами на шинелях спали. «Юрченко», – сообщил я, – «капитан, тот самый, дважды герой», – удивился говоривший, – «тот самый, а во, и за что тебя, немцы убить не смогли, придумали байку, что я их агент, чтобы убрать меня с помощью советских спецслужб, а те и рады, уже награды готовятся принять и остальное, за разоблачение, уроды еще те, серьезное обвинение, какое есть, садись к нам, уступите место прославленному командиру». В общем, место нашлось на нарах, уплотнились, так что пообщался с сидельцами. Кстати, незаметно достал лекарский амулет, провел диагностику бока и вылечил травмированную печень. Профессионал бил, серьезные удары были. И вот так пришлось устраиваться тут. А дальше так дни и покатились, почти 2 недели, и взбешен я был капитально. Постоянно избивали во время допросов, причем следов почти не было. Не в мясо, били сильно, но аккуратно. Не до такой степени, чтобы я взбрыкнул. На помощь армейцев можно не рассчитывать. У меня сканер универсальный, могу подслушивать на дальности работы. Информацию по танкам все же доставили в генштаб. Ох, как там возбудились. То, что техника есть, было ясно по тем единицам, что училищу передал. Сразу стали планировать, куда их, в какие части. Сталину доложились. Генералу, что отвечал за это направление, доложили, что я на Лубянке. Но тот отмахнулся, мол, разберутся и отпустят. Да я теперь из принципа им ничего не дам. Нет, дам, разве что за полную цену, что эти танки выпускались с заводов. Бесплатно теперь ржавого гвоздя от меня не получит. Я ни в чем не сознавался, матом посылал уродов, что на немцев работают, отчего избивали сильнее. Не понравились мои слова, сказанные от чистого сердца. Лекарским амулетом постоянно лечился, в основном внутренние травмы убирал. Даже 2 трещины в ребрах было, и выбитый зуб. Не сбегал, хотя мог. Мне интересно выяснить порог своей силы воли, и чем это все закончится. Через 2 недели, а точнее на 11-й день, было 23 декабря, меня и выпустили из здания. Вещи вернули и даже не извинились, только документы отдали. Типа, пошел вон. А ведь курировал мой допрос прямой зам Берии, тому листы допроса на стол клали и нарком требовал ускорить мою проверку. Сволочь спинсне. Еще и Сталину в Кремле устно докалывал, что и как идет. Вчера вечером доложил тому, что вся информация по мне лажа, явно дезинформацию слили. Уже взяли того, через кого она поступила, сразу раскололи. Сталин приказал отпустить, а сделали это только сегодня, к 10 часам. Морщись, хотя себя уже подлечил, это больше играл, вернул все, что тут дали, и переоделся в свое. Вернули все, по списку, я проверил, даже пистолет, так что зарядил его, на меня настороженно поглядывали местные сотрудники, и вывели наружу. «Товарищ капитан, я за вами», — обратился ко мне молодой лейтенант в шинели, туго перетянутой ремнями. «Ты еще кто?» — лейтенант Решетин, адъютант генерала Федоренко. «Он желает вас видеть». Это был тот самый генерал, что отмахнулся от меня, говоря, что разберутся. Подумав, прикинув все, я кивнул, сел на заднее сиденье новинкой черной МК и меня повезли в здание управления. Там сдал верхнюю одежду в гардеробе, в валенках так и прошел в кабинет генерала. От меня серьезно пованивало, но сам увидеть хотел поскорее. «А, Юрченко, наконец лично встретились», — вставая из-за стола, сказал генерал, когда я доложился о прибытии. «Читал я твою докладную записку по бронетехнике, что готов из захваченной добычи передать». «Был готов», — прервав того, сказал я. «Что, после того, как меня забивали на Лубянке, я ничего властям передавать не собираюсь?» «Погоди, это как?» «Советские власти показали свое истинное лицо, и как ко мне относятся?» «Я тоже человек, имею характер. Да я теперь из принципа вам ничего не дам, даже ржавого гвоздя». «Вот оно как?» «Не знал. Мне сообщили, что с тобой только беседуют. Лицо чистое». «Чистое», — усмехнулся я, и стал расстегивать ремень, стянул френч, потом нательную рубаху. Весь торс был черным от синяков, многие расцвели, видно, что они получены в разное время. И не все я нарисовал сам, в большинстве действительно получены на Лубянке. Генерал же был ошарашен, пробормотав: «Вот оно как, ну извини, капитан, явно переборщили парни. За что хоть задержали? Ставили в вину работу на немцев. Они что, идиоты?» «Все 11 дней я убеждал их, что они идиоты». «Убедил. Отпустили», — подтвердил я, одеваясь. «Ты обиду не держи, капитан. Видишь, что происходит? Враг у стен. Какие тут обиды? Тяжело наступаем, отбросив врага. Техника нужна как воздух. Не мои проблемы. Впрочем, если все это вам нужно, платите. Передам». «В смысле, платите?» «Бесплатно было до избиений. Знаете, я читал книгу о варягах и викингах. Там они брали на щит города, захватывая все, что могли унести на себе. Это личные трофеи, добыча. Забирать не сметь, порубит любого. Продавали потом все перекупщикам или купцам. Так вот, мне понравились правила воинов древности. У меня есть добытое имущество и воинское снаряжение. Хотите получить? Платите. И бесплатно теперь вам ничего не будет. Благодарите своих друзей с Лубянки». «Ты не охренел там, капитан?» — больше удивился, чем разозлился тот. «А нахуй тебя, генерал, еще не посылали? Ты смотри, мне легко. Думаешь, я тут на цыпочках перед тобой плясать буду? Все отдам со счастливой улыбкой? Да пошел ты к черту. Рожу он тут кривит. Бесплатно им отдать самими же брошенную технику и оружие не хочу. Идите сами добывайте». В общем, взбесил тот меня капитально. Я и так на краю стою, чтобы сорваться, а тут этот. Тут уже не до правильных слов. Да и не хотел я говорить, что тот хотел услышать. Что все понимаю, не в обиде за эти 11 дней яда на Лубянке. Еще как в обиде и в претензии. А генерал со мной дальше даже общаться не стал, вызвал помощника и велел арестовать и на гарнизонную гауптвахту. Будут решать вопрос со мной. Разозлил я генерала, и сильно. Так того и хотел. «Чего это на тебя генерал разозлился?» — спросил помощник Федоренко, когда меня вывели в приемную. «Наглый больно, многого хочет. Он же вроде по бронетехнике хотел с тобой поговорить. Помощник тоже капитаном был, и легко на ты перешел. После избиений на Лубянке я вообще ничего передавать не собираюсь, а этот требует. С какой радости? Не заслужили». А тот возмутился. «Я его послал матом, и вот результат. Мда, это так под трибунал можешь попасть. А пофиг». Дальше я отказался общаться, мне были неприятны эти люди, разоружили тут же в помещении, документы забрали. В нагрудном кармане было командирское удостоверение, комсомольские билеты направления из училища в Москву, все вернули на Лубянке, что было, а вот грудь пустая. Наград не было. Пока сюда на МК ехали, расстегнул полушубок и снял награды. Что будет дальше, я прекрасно представлял, до суда точно дойдет, в принципе я даже желал довести, всего лишь ад. А вот дальше или расстрел, или простым бойцом воевать. Пока еще штрафных батальонов нет, может и осудит, увидим. А все, Рубикон пройден, и перешел его не я. Так что твердо решил покинуть союз, если лагеря или расстрел. Ухожу в партизаны, а после войны за границу. только перед этим стоит показать, как я зол. А так меня действительно под конвоем доставили на гарнизонную гауптвахту, все описали, и в одно из помещений. Кроме меня тут двое было, лейтенант-зенитчик и старлей от ВВС. От обоих какой-то сивухой несло, причем пахло одинаково, не удивлюсь, если вместе пили и вместе попали патрулю. Проверив их диагностом, действительно отравлены алкоголем, причем некачественным, и спят по-настоящему. Так что лег на свободные нары, тут они опущены, и уснул. Впервые не сжавшись для экономии места, свободно и спокойно, вытянув ноги, и при этом продолжал вонять, из одной камеры в другую. Кстати, глянул на генерала, ауру его записал в блок памяти амулета сканера. Тот около часа пробыл в кабинете, делал запросы разные. В общем, суету навел, потом собрался и куда-то поехал. Не знаю куда, не подслушивал. Вырубило еще когда он в машину садился, сморил сон. А так я отлично выспался к вечеру, уже стемнело снаружи. Оба моих соседа пришли в себя, тихо общались. К нам еще одного постояльца подкинули, тоже капитан, но уже из госпиталя. Поймали без разрешения, в больничной одежде под шинелью. Я в госпитале лежал, в курсе, сделают внушение и утром вернут обратно. Нас разбудили, принесли ужин с гарнизонной столовой. Кстати, а где обед? Я ведь даже не завтракал. Обеда я не помню, хотя привели меня в 11 часов. Это точно. Неужто не дали? Может быть. Так что мы поели, и я поработал. Всех троих начало клонить в сон, сдали посуду разносчику. Дальше я первым лег на нары и засопел, делал вид, что дыхание перешло в ровный сон. И остальные клевали носами. И вскоре тоже уснули в разных позах, но уже по-настоящему. Так что отправил их в еще более глубокий сон. Я переоделся в гражданскую одежду, далее подойдя к дверям. Это была железная дверь с засовом, открыл ее. Я пока на Лубянке отдыхал, почти сотню накопителей заполнил. Надо же было время убить чем-то. Даже сам подивился таким результатом. Проверил. Ну так и есть, за полгода дар с 7 уровня силы перескочил на 6, расту в силе понемногу. Ну и ночами поработал, создавая амулеты. Сделал 2, если честно, один строительный и второй боевой прах Лигаса. Да на него в основное время и тратил, это второй так, мелочь вдогонку. Однако именно строительным, управляя им, отодвинул щеколду и вышел. Сканер все показывал, так что заперев двери быстрым шагом двинул к выходу. Пару раз пришлось затаиться, пропуская мимо служащих, но покинул здание и по одной из улочек побежал прочь. Ночь меня скрыла. Да, в пальто на таком морозе холодно. Достав броневик, пушечный, он у меня один в порядке и на ходу, в полном боевом, поработал с ним ранее, даже снаряд уже в стволе, осколочный, и покатил прочь. Нашел неплохое место, не сразу доберутся до этого района, промышленный, множество выходов, установил рядом с тарахтящим броневиком полковой миномет, и подготовил стопку мин, ровно 100, они уже снаряжены. Дальше поправил прицел, пару раз мне удавалось использовать миномет, чисто в познавательных целях, расстреливал охрану мостов, которые мы потом взрывали, так что более-менее разбирался, меня учили минометчики. Выставил прицел, и опустил первую мину в ствол, хлопок, и та ушла в небо, даже дрон не использовал, дальности сканера хватало. Тут 3 километра до здания Лубянки. Я терпеливо ждал разрыва. Патрули далеко. Успею всю сотню выпустить и уйти на броневике, даже если окружат. Не долетело. Рвануло на площади. Чудом обошлось без жертв. Поправив прицел, на 150 метров ошибся, это много, и серию из 2 мин пустил. Обе рванули на крыше. Ну вот дальше работал как на конвейере, доставал мину прямо над стволом, и та, падая вниз, вскоре вылетала. Да, я не брал мины из кучи, все они в хранилище. Иногда подправлял прицел, крыша и первые этажи уже разрушены, полыхают. Я еще вокруг здания прошелся, из него выбегали сотрудники, разрывы среди них с прямыми попаданиями. С полсотни точно положил наглухо. Внутренний двор накрыл, там горела машина наркома. Я знал, что его там нет, в Кремле сейчас. Кстати, и Федоренко там, видать, жаловался, что я такой плохой, ничего просто так отдавать не хочу. Обиделся на то, как со мной обошлись. А я живой человек, имею право. Наконец сотня мин выпущена, здание полыхало полностью, разрушенные верхние этажи, даже стены кое-где обвалились. К сожалению, все, кто находился в подвалах, погибли, задохнулись в дыму. Никто выпускать их и эвакуировать и не думал, сбежали. Что ж, это на их совести. Ну а я, прибрав миномет, устроился в броневике. Сюда всех стягивали, и спокойно укатил. Проехал мимо патруля, те только покосились и дальше бежать. Вот так покрутившись по улочкам, тут зенитчиков на крышах полно, свидетели, убрал броневик между двумя зданиями, сканер показал, что без свидетелей и дальше побежал к зданию с гарнизонной гауптвахтой, а там всех по тревоге подняли. Не передать было, как тяжело прошло возвращение. К счастью, без свидетелей смог вернуться, изнутри закрыл щеколду, я уже в своем был, так что устроился на нарах, да, протерев руки влажным полотенцем, от них пахло порохом, и вскоре уже спал. Слово надо держать, обещал редактору радио, что так отомщу в таком случае, и отомстил. Я лично доволен, а то, что танки обещал и не выполнил, то тут другое. Такие общения выполняешь, когда с противоположной стороной у тебя мир и жвачка, а когда напряженные отношения на грани вражды, то ни о каких подобных сделках и речи не может идти. Разбудили меня тем, что потрясли за плечо. Рядом матерился тот капитан, залетчик из госпиталя. Рану потревожили. Камера, если не полна была, то близко. 5 бойцов и 2 командиров. Вот один, старшина, меня и будил. Что надо? Буркнул я недовольно, садясь и спуская ноги. Впрочем, до бетонного пола не достал. Проверка. Встать к стене, руки на стену на высоте плеч. Пришлось встать, как и другим сидельцам, что также глухо ругались, пока нас плотно обыскивали. Меня так особенно. Потом отпросили, но мы все спали, ничего ответить не смогли. Как после ужина уснули, так и проснулись, как будить начали. Я сразу понял, что это жужу неспроста. Сейчас ищу тех, кто устроил обстрел наркомата Бери. И похоже проверяли меня на эту тему, а ведь я только редактору говорил о подобной месте. От него и ушло. Правда, я в закрытой камере комендантской гауптвахты находился, вроде как алиби. От него порохом пахнет, сказал старшина, понюхав меня. А чем должно пахнуть? Розами. Я 11 дней провел в камере, где почти не спал, так там несколько командиров только из боя, вот от них сгоревшим порохом пахло так пахло. Один рядом лежал, вполне могло впитаться. Ну, объяснение так себе. Впрочем, допытываться не стали, и оставили нас. Соседей тоже опросили, устно, не письменно, и оставили. Мы же, ругаясь на беспредел, снова легли на нарах, зевая. Время примерно полночь, быстро же меня решили проверить. Впрочем, не знаю, кто приказал, но факт, проверка была. Так что снова лег на нары и пытался уснуть. Я действительно эти дни в камере не высыпался. И такая возможность нормально вытянуть ноги редко бывает. Не хочу упустить. Но лежал и размышлял. Я не рассказал о некоторых вещах. Я ведь покидал по ночам Ульяновск. Даже 4 раза, беря отгулы в выходные. У нас служба и в воскресенье шла. Так вот, побывал в бункере, даже пополнил, добыв свежей техники, что немцы отбили. По пути 2 пункта сбора попались. Забил медальоны до полного запасами продовольствия и перевез в Ленинград. Разгрузил на пустом полуразрушенном складе. Оставлял фейерверки, и патрули туда стягивались, нашли запасы. Их власти сразу к рукам прибрали. Понятно, немало на передовую шло, но и городу доставалось, такого голода уже не было. Я потом еще 3 раза доставлял, опустошив свои запасы и ограбив немецкие склады, также привлекая к ним внимание фейерверками. Наши уже знали, что искать, находили и осваивали. И это раздавали, миллиона умерших от голода тут нет и не будет. Единичные случаи были, но не сотнями тысяч. Так что 3 раза подкормил, почти 10 тысяч тонн припасов, и это хорошо. В последний раз 2 недели назад было, теперь по нейрокому. За это время я изучил базы знаний как по глайдеру, так и по меху. А мех даже испытать смог. Разгромил штаб моторизованного корпуса вермахта. Интересно было попробовать. Потратил 1,5 часа, но результат был виден отчетливо. Конечно, огневая мощь средняя, все же патрульная машина, но там такие возможности в электронике, не передать. Комп меха с дронами взаимодействовать мог, я один запустил, дал такую возможность, так что личный опыт, это здорово. Вот только боезапас потратил, один из тех 3 в запасе. На этих мыслях и уснул. Утром, после завтрака, за мной прибыл конвой, бойцы НКВД со строгими лицами, и лейтенант старший. Причина прибытия мне известна, отслеживал сканером. Ну, советские власти меня не удивили. Не хочет отдавать добровольно, отдаст как миленький, если попросить как нужно. Если проще, было решено выбить из меня эту технику, чтобы согласился передать. Заодно выяснит по обстрелу наркомата. «Меня уже в подозреваемых не держат, но все же странное совпадение», — сказал об этом редактор. Тот, оказывается, сразу доложил куратору. «Он агент госбезопасности, внештатный, завербованный. А тут я побывал на Лубянке, и ее вскоре расстреляли, уничтожив там все. Да от этого дела смердит, это ясно, вот только алиби смущало. По сути, меня списали, там прямо так и сказали. Как видите, мне с местной властью точно не по пути. Жаль, но личность Юрченко я слил, причем сознательно. Это такт мести, я про обстрел по Лубянке, был скорее сигналом. Я по сути махал флагом. Алло, я тут, да я все жду, когда снова заработает портал и я увижу академика Райнова. Я же их предупредил, по сути спас, координаты мира этого знают. Уже 5 месяцев прошло, а того все нет и нет. Или эвакуация прошла не так, как запланировано, и все же никто из лаборатории не выжил, или на меня махнули рукой. Вот и я не знаю, а гадать, это бестолку время проводить. Сигнал вот дал, что я тут и жду, но реакции пока не было. Сейчас же меня были должны доставить в здание, что спешно переоборудуют. Туда временно перебирались те, кто не пострадал при обстреле Лубянки. Да, это новый наркомат НКВД, пока старое здание восстанавливают. Там пока строители все изучают, но вроде восстановить можно, пожары уже стихли. Тела погибших, как раз из подвала, доставали. А так меня приняли со всеми вещами, и под конвоем доставили к тому зданию. Точнее даже комплексу здания из 3, уже разные службы там осваивались. Ну пока только начинали. Промариноваться мне не дали, ответственного командира, в звании майора, уже хорошо накрутили, поэтому, как завели в кабинет, я полетел к стене от мощной оплеухи, и немедленно отреагировал, 6 ударов, и хруст позвонков, 3 сотрудников были мертвы, я им просто свернул шеи, быстро сняв форму с одного, знаков различия не было, забрал пистолет майора, у других оружия не было, пустые ремни, комок своей формы бросил в углу, я должен погибнуть, и погибнуть ярко, чтобы было ясно, капитан Юрченко погиб, и его не искали. Да, союз я все же покидать не буду, а мне тут душевно комфортно, удивительно, но факт, просто сменю внешность и личность, дам 2-й шанс, самому интересно что из этого получится, но то что постараюсь держаться подальше от власти, это факт, ну и все что делал раньше под личностью Юрченко, для меня теперь полное табу, иначе сразу поймут, что тут что-то не так, а я не хочу внимания к себе, главное снаружи удачно подъехал грузовик с бойцами. Помимо прочего в кузове под лавкой был ящик с тротиловыми шашками. Видимо какая-то надобность была. Так что покинув кабинет через окно, побежал к машине. Тут решетки на окнах еще не сделали, здание пока еще подготавливают. Выкинув водителя из кабины, я быстро сел на его место и с пробуксовкой стронувшись, под стрельбу бойцов вслед. Черт, как бы ящик тут не сгнетонировал, погнал прочь. Причем, сам 5-й раз выстрелил. За мной быстро погоня образовалась сначала на 3 машинах, потом их стало 9.